а на берегу все кричали и звали Скунду. Все население толпилось у его дверей, умоляя и упрашивая его выйти, и он, наконец, вышел и поднял руку. «Охотно, дети, прощаю вас за это», — сказал он, — «но никогда больше не прощу. В последний раз ваша глупость остается безнаказанной. То, что вы желаете, будет вам дано, и оно уже мне известно. В эту ночь, когда месяц уйдет из этого мира, чтобы пойти освещать страну мертвецов, пусть весь народ соберется в темноте перед домом Гунии. Тогда виновный выступит вперед и получит то, что он заслужил». Я сказал. «Наказанием должна быть смерть?» — вскричал Баун. «За все то горе и срам, что он нам принес!» «Да будет так», — ответил Скунду и закрыл дверь. «Теперь все должно стать ясно и просто, и у нас снова будет мир и спокойствие», — провозгласил Лах-Лах как оракул. «И все благодаря Скунду, маленькому человечку», — насмешливо произнес Сайм. «Благодаря заклинанию Скунду, маленького человечка», — поправил Лах-Лах. «Какие глупые дети это племя Тлинкет!» Сайм ударил себя по бедру кулаком. «Просто непонятно, как это взрослые женщины и сильные мужчины верят в бред и сказки!» «Я много путешествовал», — ответил Лах-Лах. «Я ездил по глубоким морям и видел знамения и чудеса, и я знаю, что такие вещи бывают. Я, Лах-Лах, мошенник. Так меня называют, но истинное мое имя — далекий путешественник». «Я не такой уж великий путешественник», — начал Сайм. «Тогда придержи свой язык», — оборвал его Баун, и они расстались врагами. Когда последний серебряный луч луны исчез из мира, Скунду пришел к народу, который собрался вокруг дома Гунии. Он шел скорым, легким шагом, и те, которые увидели его при свете жировой лампы Гунии, заметили, что он пришел с пустыми руками, что у него не было ни трещотки, ни маск, этих неотъемлемых принадлежностей шамана, и что только под мышкой он держал большого сонного ворона. «Есть ли дрова для костра, чтобы все могли видеть, когда дело будет сделано?» — спросил он. «Да», — ответил Баун, — «дров достаточно». «Тогда слушайте все, потому что слов моих будет немного. Я принес с собою Велха, ворона, отгадчика тайн и провидца будущего. Его, черного, я должен накрыть большим черным горшком Гунии и поставить его в самый темный угол дома. Жировая лампа должна перестать гореть, и все должны остаться на дворе в темноте. Это очень просто. Один за другим вы должны входить в дом и класть руку на горшок в течение одного долгого вдыхания и затем выйти обратно. Несомненно, что Велх испустит крик, когда рука, сделавшего зло, будет возле него. Или, кто знает, может быть, он выкажет свою мудрость как-нибудь иначе. Вы готовы?» «Мы готовы», — раздался дружный ответ. «Тогда я буду выкликать всех по очереди до тех пор, пока все не будут вызваны». Первым был вызван Лах-Лах, и он тотчас же прошел в дом. Все насторожили уши, и в наступившей тишине могли слышать его шаги по скрипящему полу. Но это было все. Велх не испустил крика и не подал никакого знака. Следующим был вызван Баун, потому что могло случиться, что человек мог украсть свои собственные одеяла, чтобы покрыть позором своего соседа. Затем последовала Гуния и другие женщины и дети, но все безрезультатно. «Сайм!» — вызвал Скунду. «Сайм!» — повторил он. Но Сайм не двигался. «Ты что, испугался темноты?» — спросил сердито Лах-Лах, так как его честность была теперь установлена. Сайм засмеялся. «Я смеюсь над всем этим, потому что это большая глупость. Но все же я пойду, не потому что я верю в чудеса, но в доказательство того, что я не боюсь». И он смело вошел в дом и вышел, насмешливо улыбаясь. «Когда-нибудь ты умрешь с большой внезапностью», — прошептал Лах-Лах с искренним негодованием. «Я не сомневаюсь», — ответил сухо насмешник. «Из-за шаманов и моря только немногие из нас умирают в постелях». Когда половина жителей деревни с честью вышла из испытания, то возбуждение, не находя себе выхода, приняло почти болезненный характер. Когда две трети прошли через испытание, то молодая женщина, которая скоро должна была родить своего первого ребенка, вдруг разразилась истерическими криками, и ее ужас вылился в безумном смехе. Наконец очередь пришла за последним человеком, и ничего не случилось. «Иди, я был самый последний из всех, значит, наверное, украл он». Гуния посылала жалобы к звездам, а остальные отодвинулись от обреченного мальчика. Он почти оглох от страха, и ноги у него подкашивались, так что он покачнулся и почти упал на порог. Скунду втолкнул его в дом и затворил за ним дверь. Прошло много времени, причем слышно было только всхлипывание мальчика. Затем донеслись звуки его шагов в дальнем углу, очень медленных, затем пауза и снова шаги, приближающиеся. Дверь открылась, и он вышел. Ничего не случилось, и он был последним. «Зажгите огонь», — приказал Скунду. Яркое пламя вспыхнуло и осветило лица, на которых уже исчезал страх, но оставалось сомнение. «Конечно, опять не удалось», — прошептала хрипло Гуния. «Да», — ответил сочувственно Баун, — «Скунду становится стар, и нам пора найти нового шамана». «Где же мудрость Велха?» — смеялся Сайм на ухо Лах-Лаху. Лах-Лах, озадаченный, провел рукою по лбу и ничего не сказал. Сайм выставил надменно грудь и закричал маленькому шаману: «Го! Го! Как я и говорил, ничего не вышло!» «Это так кажется, это так кажется», — ответил Скунду кротко. «Это кажется странным тем, кто не искусен в тайных делах». «Как ты?» — дерзко спросил Сайм. «Может быть, даже как я». Скунду говорил мягко, и его веки опускались, медленно, медленно опускались, пока глаза его совершенно скрылись. «Я придумал другое испытание. Пусть каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок сейчас все сразу поднимут свои руки высоко над головою». Приказание было так неожиданно и отдано таким повелительным тоном, что ему повиновались без всяких рассуждений. Все подняли руки вверх. «Пусть каждый посмотрит на руки других, и пусть все глядят сразу», — скомандовал Скунду. «Так, чтобы...» Но тут послышался смех, в котором, однако, чувствовался глухой гнев. Все взоры остановились на Сайме. Все руки были черны от сажи, но его рука была чиста, ибо к ней не прикоснулась сажа от горшка Гунии. Камень рассек воздух и попал ему прямо в щеку. «Это ложь!» — кричал он. «Это ложь! Я ничего не знаю об одеялах Гунии!» Второй камень рассек ему лоб, третий просвистел мимо его головы, в воздухе прозвучал великий крик крови. и люди стали нагибаться и собирать камни. Он пошатнулся и стал опускаться на землю. «Это была шутка! Только шутка!» — кричал он. «Я взял их, чтобы пошутить!» «Куда ты их запрятал?» — раздался вдруг пронзительный голос Скунду, как нож, прорезавший беспорядочный гул голосов. «В моем доме, в большом кожаном мешке, который висит на главном столбе!» — был ответ. «Но это была шутка, я говорю только!» Скунду кивнул головою, и в воздухе густо замелькали камни. Жена Сайма тихо плакала, уткнувшись головою в колени, но ее маленький мальчик с криками и смехом бросал камни вместе с другими. Гунья, ковыляя, вернулась с драгоценными одеялами. Скунду остановил ее. «Мы, бедные люди, имеем мало», — начала она жалобно. «Так что не будь жесток с нами, о Скунду!» В это время все остальные перестали кидать камни, которых они навалили уже большую кучу, и смотрели с любопытством на новую сцену. «Нет, я никогда не поступал жестоко, Гуния», — сказал Скунду, беря одеяло. «И в доказательство этого я вот только их и возьму. Разве я не мудр, дети мои?» «Ты действительно мудр, о Скунду!» — ответили все в один голос. И он ушел в темноту, закутавшись в одеяло и положив под мышку Велха, сонно кивавшего головой.